Я нес эту бумажку в Фабзауч и всю дорогу думал, что Ида в меня определенно влюбилась. Еще чего доброго страдать начнет, писать станет всякие сердцесчипательные записки. Со справкой Гутентага я попал в литейную, и Казакевич, единственный наш инструктор, стал с места в карьер обучать нас формовке. Целыми днями мы ползали под руководством Жоры по влажному песку, выдавливая в нем коленками круглые ямки. Мы отформовывали маховики для соломорезок, буксы для селянских подвод, печные дверцы. Сперва мне казалось баловством то, что мы делаем. Подумаешь, работа, копаться точно пацан в песке и бабки делать. Но потом, когда стал приближаться день первой отливки, формовка казалась мне еще интереснее. Я уже понемногу начал понимать, почему так нежно надо вытаскивать вверх деревянные модели, для чего так старательно надо приглаживать стальной гладилкой каждый лишний бугорок по краям формы, зачем надо выметать каждую соринку из глубоких темных канавок, оставляемых в песке выступами модели. Я понимал, что формовка — это еще не главное, не самое интересное, что самое главное и самое интересное наступит впереди, когда начнется отливка. Вот почему сейчас, когда пришел этот долгожданный день, я следил за каждым шагом Казакевича. Я ждал, что же будет дальше. Далеко на той стороне площади, где рядом с заводом «Мотор» помещался наш фабзавуч, равномерно постукивал заводской двигатель. Там, в фабзавуче, занимались сейчас слесари, токари, столяры. Там, нажимая ногой педаль, вертел токарный станок «Маремуха», вытачивая на нем из сухого ясеня рукоятки для инструмента. Там на втором этаже сейчас выпиливала бородки ключиков Гали. Шумно там было сейчас, в предобеденную пору. А у нас в литейной еще стояла тишина, и слышно было в этой тишине, как потрескивают дрова на дне вогранки. Сосновые щепки уже догорали, огонь охватывал теперь крупные сухие поленья. Жора Казакевич поглядел в огранку и сказал: «Василь, скажи-ка мотористам, пусть дают воздух, а сам с хлопцами садись завтракать». Я ворвался в соседнюю комнату и срывающимся голосом крикнул: «Пускайте мотор!» Низенький инструктор-механик Гуменюк поковырялся немного у старого автомобильного мотора системы Peugeot и, натужись, завел его рукояткой. Мотор чихнул раз-другой и, наконец, затрещал, наполняя комнату синеватым бензиновым дымом. Рядом на деревянной подставке высилась эмалированная, наполовину облупившаяся ванна с погнутыми краями. От нее к мотору тянулись длинные резиновые шланги. За обычный автомобильный радиатор местный коммунхоз запросил с нашего фабзауча очень дорого. Тогда полевой Гуменюк приспособили для охлаждения мотора эту ванну. Они разыскали ее среди всякого хлама во дворе бывшего воинского присутствия на Колокольной улице. Говорят, эта ванна когда-то принадлежала графине Рогаль-Пиантковской. Мотор работал, вздрагивая, чихая, и скоро потянул в себя воду. Вода забулькала в ванне, и Гуменюк довольно улыбнулся, снял фуражку и вытер мокрую лысину. Около мотора с важным видом стоял Сашка Бабы. Он числился за слесарной мастерской, но работал на разборке автомобильных моторов, и его вместе с Гуменюком на время отливки полевой прислал к нам в литейную. Сашка держался свысока, он почти не разговаривал с нами, литейщиками. Сейчас, заметив, что я, не отрываясь, слежу за работой мотора, Сашка делал вид, что он все уже понимает в моторе. Он схватил тряпку, обтер маслянистые бока корпуса мотора, оглянулся и важно спросил инструктора: «Можно пускать вентиляторы, товарищ Гуменюк?» Инструктор кивнул головой, и Сашка солидно, не спеша, перевел рычагом оба ремня, идущие от мотора к вентиляторам, на рабочий ход. Черные, похожие на улиток, оба вентилятора вздрогнули, завертелись, косые хлопасти сразу погнали воздух к вогранке. Теперь уже здесь было неинтересно. Я помчался в литейную. Шум мотора тут слышался уже меньше. Воздух, шипя, врывался по трубам внутрь вогранки, пламя заколыхалось. Сперва показалось, что от сильных струй воздуха оно затухнет, но потом быстро его языки метнулись кверху, жадно сжигая дрова и пробираясь к черным глыбам кокса, придавленным тяжелым грузом чугуна.